— Нет, — ответил я, — ведь теперь начиналась следующая фаза операции, фаза Хазелтайна, она же фаза загадочного треугольника, которая никоим образом не касалась Фреда и его команды, а может, все-таки касалась. «Мне пришлось выслушать некоторые замечания, — Эрик, — сказал Мак. Кое-кто в Вашингтоне обеспокоен. Эти люди напоминают, что тебе предписывалось собрать определенную информацию, прежде чем поставить заключительную точку. Они считают, что твои действия были, скажем, несколько необдуманными». Я воспринял его слова как должное. «Когда звонишь в Вашингтон, не приходится ожидать, что тебя станут обеспокоенно расспрашивать о состоянии твоего здоровья, даже если только что выписался из больницы, или поздравлять с успешным завершением трудной миссии. На подобное может рассчитывать разве что совсем уж наивный глупец». Я скорчил рожу темнокожим прохожим, неспешно прогуливающимся мимо будки. Похоже, этим людям некуда было спешить. Изредка в толпе попадались и белые лица. Дабы избежать дискриминации, я скорчил рожу одному из них. И все-таки, несмотря на привычную вашингтонскую нахлобучку, я чувствовал себя превосходно. Головная боль почти прошла, после чего Нассау стал казаться не таким уж и паршивым городом. Люди выглядели приветливыми и дружелюбными, в небе ярко светило солнце. Может, сразу по приезде я просто пребывал в плохом настроении, вот и выискивал недостатки. Небольшое столкновение лицом к лицу со смертью как нельзя лучше помогает видеть мир исключительно в розовых тонах. — Так точно, сэр, они были необдуманными, — согласился я. — Но теперь я прихожу к выводу, что с тем покончено, я перехожу к сбору информации. — Каким образом? — Минска похоронили вчера. Судя по всему, нам известно все, что Минск знал об этом деле, личность и местоположение цели в Нассау. Никакой дополнительной информации для выполнения его задания не требовалось, а потом он не стал бы загружать ею свою голову. У меня есть вопрос, сэр. Да, Эрик. Каким образом нам стало известно о его предстоящем появлении в этом раю? Думается, разведка получила эти сведения через одного из своих заморских информаторов. Почему ты спрашиваешь? Мне это не по душе. Что-то здесь не сходится. Что ты имеешь в виду? Единственным, что я мог ответить на этот вопрос, было: не знаю, сэр, но все прошло слишком просто. В полученном мною медицинском отчете говорит, что ты всего лишь на долю дюйма избежал смерти. Не забывайте, что у меня был приказ не мутить международных вод. Кроме того, я почувствовал, что должен спасти жизнь женщине. Не будь этих двух помех, я снял бы его как голубя с телеграфного провода. Подумать только, самого Павла Минска. Этот человек разгуливал открыто, как несмышленыш на первом задании. Поверьте мне, сэр, тут нечисто. Последовала короткая пауза. После чего Макс сказал: «Многие удачливые профессионалы утрачивают бдительность из-за чрезмерной уверенности в себе, Эрик. Некоторым даже случается возомнить себя пуленепробиваемыми, и они отчаянно бросаются навстречу заряженному оружию с голыми руками». Я скорчил рожу телефонному аппарату и сказал: «Так точно, сэр. Однако, возможно, ты и прав», — тем же тоном продолжал он. «Я постараюсь навести справки, но ничего не могу обещать. Наши коллеги не слишком склонны вести речь о собственных ошибках и излишней доверчивости, тем более что мы до сих пор не предоставили им обещанную информацию, а наиболее вероятный источник этой информации отправился в последний путь. Минск нам больше не нужен. Мы перестали нуждаться в нем в то самое мгновение, когда я увидел, куда он направил свою пушку. Не буду спорить, но в его отсутствии нам понадобится мисс Лейси Матильда Роквелл». Я с удовлетворением услышал из его уст подтверждение собственного, сделанного задним числом вывода, что с моей стороны было весьма разумно сохранить девушке жизнь, хоть в то время я об этом и не подозревал. Всегда удобнее иметь дело с живым, умеющим разговаривать с объектом, нежели с мертвым, который этой способности лишен.